В тот день я просто не мог дождаться окончания уроков. Ссадина от пинков Фусими, компресс я полностью отодрал, побаливала. Фусими недобро поглядывал на меня, Хара смотрел испуганно. А урок утомлял. Все и вся выглядело совершенно чуждым. Я не мог понять, плавает мое сознание или же тонет. И пытался отвлечься, перебирая воспоминания. Время от времени я проверял предмет в кармане. Вот так прошел этот день. Начали урок, закончили. Звонок. Не успел опомниться, как закончились сегодняшние занятия. И как только прозвучала команда расходиться по домам, я взял Хару и отправился в комнату литературного клуба. Там мы просто ждали, когда пройдет достаточно времени. «Мы правда это сделаем?» – спросил у меня Хара. «Если не сделаем, то ничего не изменится». Время текло неспешно. И ближе к 5 в комнату литературного клуба начали подходить остальные его участники. Почти все они учились в одном классе со мной, и никого неожиданного я не увидел. Проще говоря, они устроили тут место для посиделок или типа того. Эти ребята изучающе уставились на меня, потому я сделал вид, что пришел просто посмотреть, и начал слоняться по комнате. Тут не было ничего, кроме длинного стола, стульев из труб и книжного шкафа с выцветшими от солнечного света книгами. Потому я взял с полки клубный журнал. На грубой с виду обложке было довольно качественное изображение. Перевернув первую страницу, я увидел список с именами тех людей, которые сейчас сюда пришли. Словно кто-то собирался писать рассказ про них. «Прекрати, не смотри!» Когда я попытался перевернуть следующую страницу, журнал вырвали у меня из рук. Отобрал его у Тида, который в классе, да и не только в классе, никогда ничем не выделялся. «Чё это с тобой? Разве обложку украшали не для того, чтобы показывать?» «Не для того. Надо чем-то заниматься, иначе не зачтут клубную деятельность. Только для того и пишу». «Ты настолько на отвали пишешь, что не захотел мне показывать?» «Ну, прости». «Тогда зачем ты вообще в литературном клубе? Придурок, что ли?» Утида замешкался, чем окончательно подтвердил мои мысли обо всем этом. Короче говоря, ребятишки любили собираться тут, чтобы не думать о тревогах мира. Слабаки и неудачники сбивались вместе и жаловались друг другу на жизнь, отвлекаясь от боли и страданий. Куча экскрементов, а не клуб. «Вы тут поди собираетесь только за тем, чтобы зализывать свои раны. Тоже мне литературный клуб, да тут собираются только такие днища, как вы. Ладно, хоть прёте из одного класса». Я ощутил нарастающий гнев. «Идзона-кун, это уже слишком!» Передо мной стояли отбросы, которые могли только отводить глаза и мечтать не пойми о чем. Прям захотелось растоптать их. И тут мой смартфон завибрировал. В сообщении Минато, которая уже прибыла на место, говорилось, что время пришло. «В 5:07 после полудня. Второй склад спортинвентаря». Сообщение звало. Уголки моего рта приподнялись сами собой. «Идем». Я схватил Хару за воротник и потащил за собой. Хара, шатаясь, последовал за мной.